Глава вторая. Характеры сестер Скиптон, вечерний гость и сундук из ниоткуда. Все началось в промозглый зимний вечер, когда гостиница пустовала после череды праздничных ужинов, на которые по старой памяти сходились соседи, из вежливости не замечавшие, что стол становится все скромнее, а вино все хуже. Погода во второй половине зимы выдалась особенно ветреной, поэтому даже старинные приятели мастера Хораса не решались прийти к подаче вечерних горячительных напитков, как это было заведено испокон веков в старом котелке. Гостиница располагалась в отдалении от прочих селенсийских домов, на пятачке, открытом всем ветрам. И путь к ней в столь ненастный вечер показался бы излишне тягостным даже бывалому путешественнику. В котелке было темно и тихо. Последнее время приходилось экономить на свечах, и все семейство Скиптонов собиралось около очага, безо всякой охоты занимаясь мелкой домашней работой. Невысокий рыжеватый мастер Хорас с ворчанием очищал одежду от смолы. Он только что принес к очагу охапку свежих поленьев, и, вертясь вокруг своей оси, словно маленький беспокойный бочонок, жаловался, что годы берут свое. Ни согнуться, ни извернуться. Дочери привычно пропускали мимо ушей его сварливое бормотание и вполголоса, между делом, пересказывали друг другу местные сплетни. В маленьком городке все волей-неволей обсуждают дела соседей, а девицы Скиптон были болтливы и приметливы. Тут в дверь гостиницы постучали. Точно три маленьких камешка ударили один за другим. Тук-тук-тук. Негромкий звук показался сонной Табите тревожным, о чем она тут же объявила вслух. Да и потом, вспоминая тот вечер, всегда настаивала, что сразу ощутила дурное предчувствие. «Пустое», — ответила Урсила, протиравшая пивные кружки старой ветошью. Эта ветка на ветру качнулась и ударила по двери. «А мне кажется, что стучал человек», — не согласилась Джуб, отставив в сторону метлу. Но как-то странно, словно сил у него едва хватило. «Бездельницы!» — проворчал мастер Скиптон. «Отчего бы вам не проверить, кто там за дверью? Или вы устали кланяться постояльцам? Сколько их там было за прошлый месяц? Двое? Даже если комнату у нас попросит утопленник, которого нынешняя буря немилосердно вышвырнула на берег, мы примем его». Пусть только пообещает расплатиться не морским песком или рыбьей чешуей. Дочери ничуть не боялись отцовского гнева. Да и утопленниками их было не испугать. Наоборот, мысль о том, что за дверью стоит растерянный мертвый господин, поднятый волной со дна морского, а карманы его полуистлевшей одежды набиты мелкой рыбешкой и ракушками, заставила их дружно захихикать. Как не могла совладать сырая холодная погода со здоровьем девушек, так и унылая однообразная жизнь не успела превратить их в угрюмых молчаливых затворниц. Дочери мастера Скиптона были как на подбор – живыми, веселыми и весьма хорошенькими. Невысокие, светловолосые и кореглазые, они на первый взгляд были похожи между собой. Но самой красивой все-таки считалась Табита. Невесть от кого унаследовавшая изящные очертания рук и тонкий ровный нос, сделавший бы честь и благородной барышне. Круглолицая Урсила рядом с ней могла показаться грубоватой. Однако она хорошо шила и держала свою одежду в безукоризненном порядке, отчего всегда выглядела нарядной, словно картинка из модного журнала, пусть даже слегка устаревшего. Младшая Джуб уродилась самой крепкой изо всех. Ее широкие плечи и полные руки показывали, что работы она не боится. И шагала она всегда широко и уверенно, отчего одежда ее постоянно приходила в беспорядок, а лицо горело румянцем. Природа, не одарив ее изяществом, восполнила этот недостаток прекрасными густыми волосами и нежной белой кожей. Так что и она не могла пожаловаться на недостаток ухажеров. Но, разумеется, Джуб не смотрела в их сторону, наслушавшись от сестер, как прекрасен южный Мелиус, Именно с ним девицы Скиптон связывали все свои тайные мечты, не помышляя о чем-то более значительном. Ведь ничего другого они и повидать-то не успели. Впрочем, приди к кому-то в голову блажь расспросить сестер о их сокровенных мечтах, то оказалось бы, что к удачному замужеству сводятся мысли разве что у старшей Табиты. Урсила, напротив, не желала поспешно вступать в брак и надеялась начать в Мелиусе свое маленькое портновское дело. Шитье было ее подлинной любовью едва ли не с детских лет. Устремления Джуб были самыми взбалмошными и несуразными. Поначалу, наслушавшись болтовни постояльцев, она хотела стать пираткой. Затем, после некоторых размышлений, решила, что лучше уж быть отважной путешественницей, которой грозят многие опасности, но уж точно не виселица. Старшие сестры, конечно же, высмеивали ее мечты и дразнили, доводя иной раз ссору до драки. Отец сокрушенно вздыхал над разбитыми носами своих чересчур боевитых дочерей и полагал, что это все прямое следствие отсутствия женского воспитания. Добрая матушка Скиптон, признавая некоторую свою вину, обещала младшей дочери в утешение, что спокойная жизнь в Мелиусе покажется ей гораздо интереснее, чем какие-то приключения в дальних странах. Джуб вскоре вышла из возраста, когда голос мечты заглушает любые доводы рассудка. И для виду согласилась, что девушки, да к тому же столь простого происхождения и малого достатка, не положены приключения. Но в глубине души она все еще отчаянно надеялась, что брак с достойным мелиусцем не станет первым и последним важным событием в ее жизни. Стук повторился. Он стал еще тише. Но ошибиться было невозможно. Кто-то скребся за дверью, страдая от ледяного дождя. «Пусть идет Джуб», — сказала Табита. «Она битый час метет и без того чистый пол. Пусть сделает хоть что-то полезное». «А тебе, выходит, можно без конца переставлять посуду на полках, как будто она от этого становится новее», — огрызнулась Джуб. «От того, что я младше, мне не достается ни единого дня в Мелиусе, зато остудить ноги на ветру всегда выпадает на мою долю». От скуки сестры затеяли было браниться, но отец прикрикнул на них, и унылая ссора закончилась, не успев начаться. Благо, серьезных обид между девицами Скиптон до сих пор не водилось. Делить им в котелке, да и во всей Селенсии, было нечего. Джуб подошла к двери, выглянула в маленькое окошечко, но ничего не разглядела, кроме ночной беспокойной тьмы. «Да открой ты дверь уже!» — в сердцах выкрикнул мастер Скиптон. «Что там может быть такого, чего ты не видела?» И в самом деле Селенсия была из тех городков, где долгие годы не происходило ничего из ряда вон выходящего. Джуб приоткрыла дверь, и сразу же близкое море вдохнуло в теплое нутро дома запах водорослей и сырой холод, заставив огонь в очаге забиться и заволноваться. На пороге лежал человек, едва живой, стонущий и хрипло дышащий. «Ох, да тут какой-то бедолага решил отдать Богу душу!» — крикнула она, обернувшись к очагу. «Бродяга?» — безо всякой надежды на лучшее спросил мастер Скиптон, с кряхтением поднимаясь из кресла. «Есть ли при нем какие-то вещи?» Джуб собиралась было ответить, что ничего при бродяге нет. Но, повернувшись обратно к двери, внезапно увидела, что рядом с ночным гостем стоит дорожный сундук, которого совершенно точно раньше здесь не было. Даже при тусклом свете лампы, которую Джуб держала в руке, невозможно ошибиться, когда речь идет о целом сундуке. «Провалиться мне на этом месте!» — ухнула она. «Здесь сундук, навехонький, кованый. Да я только что смотрела, было пусто». «Значит, плохо смотрела», — проворчал приободрившийся Хорос. «А ну-ка, девочки, помогите мне перенести постояльца к огню. Возможно, он ранен или болен». Сестры с легкостью перенесли беспамятного гостя, а затем с большим усилием и его сундук, который определенно не был пуст. На свету им удалось разглядеть, что одежда нового постояльца хоть и промокла насквозь, однако сшита у хорошего портного из дорогого материала. Тонкое шерстяное сукно сюртука, белоснежное полотно рубашки, широчайший плащ с перелиной — все было отменного качества. А уж таких славных дорожных сапог в Силенсии не имелось даже у мэра. Увы, сам гость, вопреки тайным надеждам сестер, не был как-то особенно хорош собой. Это был молодой, пожалуй, мужчина, с настолько пресным, скучным лицом, что очарование юности в нем никто бы не нашел даже в пору отрочества. Из характерных особенностей внешности незнакомца можно было отметить разве что длинный хрящеватый нос и белесые волосы, похожие сейчас на промокший пух. Неудивительно, что и в самую скучную селенсийскую пору года он не казался девушкам сколько-нибудь интересным. К тому же он не мог произнести ничего любезного или остроумного, даже если бы очень захотел. Глаза его закатились под лоб, губы побелели, а в груди хрипело и булькало. Точно его вытащили из воды, едва-едва не дав утонуть. «Похож на иностранца», — заметила Табита. «Как будто ты разбираешься в иностранцах», — съязвила Урсила. «Ну, вы-то обе побывали в Мелиусе, повидали мир». Не удержалась от шпильки и Джуб. «Болтливые девчонки!» — загремел мастер Хорас, преисполнившийся лучших надежд при виде отличных сапог и нового дорожного сундука. «Иностранец он или нет, но без врача ему долго не протянуть. Вместо живого постояльца, который оплатит нам и комнату, и стол, мы получим покойника, за добром которого наверняка явятся наследники. Он не похож на безродного бродягу-одиночку». Кто-то доставил сюда и его, и сундук. И что же мы скажем полиции и его родственникам, если окажется, что в нашей гостинице благородный человек умер безо всякой врачебной и духовной помощи? Табита пойдет за доктором Хоки, а Урсила за преподобным Тумором. — Какой-то дождь! — вскричала возмущенная Табита. — Если я отправлю за священником или врачом Джуб, то мне нипочем не затащить наверх постояльца и сундук, — хладнокровно ответил на это Хорас. «Она среди вас самая сильная, так что не пререкайтесь. Берите зонты и как можно скорее доставьте сюда врача и преподобного. Наша гостиница и так на грани разорения. Не хватало еще и дурной славы». В это время неизвестный ненадолго очнулся от беспамятства. Он приподнялся, обвел комнату мутным взглядом и выкрикнул несколько слов на загадочном языке, а затем, словно спохватившись, яростно пробормотал. «Сундук! Она не должна добраться до сундука!» «Вот еще!» — воскликнула оскорбленная Джуб, которая приняла эти слова на свой счет. «И не подумаю я лезть в ваш сундук. Лучше бы поблагодарили за то, что я отнесу его в вашу комнату». Но незнакомец уже не слышал ее, вновь потеряв сознание.